заказа билета на дальний рейс под вымышленным именем и по фальшивому номеру удостоверения личности. Ева встрепенулась. «Пибоди, нужно все-таки отправить подразделение по его адресу. Сдается мне, что наш мальчик давно собрал вещи и был готовым в любой момент смыться». Последний звонок был входящим, и голос на записи произнес лишь краткие указания. «Угол 6 и 43 улиц, в час 00». Далее по записи следовало, что Ламон позвонил куда-то дважды, но не получил ответа. «Пибоди, проверь эти номера», — сказала Ева. «Уже проверяю первый. Здесь частный код. Используй мой шифр доступа. Кто бы там ни разговаривал с Ламоном, он не был в курсе того, что Ламон говорил по своему сотовому. Иначе этот человек ни за что не оставил бы сотовый на теле Ламона. А может быть, он просто не успел. За Ламоном шли наши люди из наружного наблюдения. Они оказались возле тела первыми». «Шифр находится под охраной», — сообщила Пибоди. «Его не откроют». «Откроют», — возразила Ева и достала свой коммуникатор. В течение полминуты она связалась с шефом полиции Тиблом, а еще через 2 минуты было получено личное разрешение губернатора. «Бог ты мой, вы молодчина!» — Пибоди посмотрела на Еву с восхищением. «Вы чуть не кричали на губернатора». «Будут еще молодче всякую чепуху про законы о защите частной жизни, политиканы». Нетерпеливо ожидая преодоления последних бюрократических манипуляций с расшифровкой кода, Ева нервно сжимала-разжимала пальцы и вдруг произнесла. «Вот сукин сын!» «Что там? Кто?» — поинтересовалась Пибоди и заглянула через плечо Евы. «Персональная линия Б. Дональда Брэнсона». «Брэнсон? Ламон говорил с Брэнсоном?» — пробормотала Пибоди, смертельно побледнев. «Но ведь Зак вчера вечером...» «Передай этот звонок Фине, пусть он проверит голос». Быстро идя по коридору, Ева отдавала приказание растерянной Пибоди. «Свяжись с охранником у палаты Клариссы. Скажи ему, чтобы никто не входил и не выходил из палаты, пока мы не приедем». Она достала свой коммуникатор. «Макнап, спустись к Мире. Зака нужно вернуть обратно наверх. Спрячь его, пока я не свяжусь с тобой». «Даллас, Зак ничего не знал о Кассандре». «Он не...» — попыталась сказать что-то Пибоди. «Toys and tools — игрушки и инструменты. Сдается мне, что твоего брата использовали в обоих этих качествах». Глава 18. Кларисса сбежала. Бесполезно было ругать охранника, хотя Ева все-таки это сделала. «Ну, ты представляешь!» — раздраженно говорила она Пибоди, расхаживая по пустой палате. Она смотрит на него своими фиалковыми глазами, жалобно улыбается сквозь слезы и спрашивает, можно ли ей пойти посидеть в саду. Ева закатила глаза и хлопнула ладонью по записке, которую оставила Кларисса. Затем она использует привычный прием. «Не могли бы вы принести стакан воды?» И этот идиот бежит выполнять ее просьбу. «Ладно, идем, нам тут больше нечего делать». По дороге в управление Ева все никак не могла успокоиться. Подумать только, он целых 30 минут никому не сообщал о том, что она исчезла. Был уверен, что это прелестное, трогательное создание гуляет по саду. Он даже не обследовал ее палату, не нашел это слезное прощальное письмецо. Ева снова достала из кармана записку. Пибоди благоразумно помалкивала. «Простите меня, очень прошу, простите меня за все, что произошло. Я ухожу, потому что так лучше для Зака. Он не должен отвечать за все это. Обещаю, что никогда больше не встречусь с ним». То есть она бросает Зака в беде. Это называется настоящая любовь. Пибоди по-прежнему молчала, и Ева стала выстраивать последовательность событий этап за этапом, с самого начала. Итак, Зак в мастерской слышит через вентиляционное отверстие звуки ссоры между Брэнсоном и его женой. Брэнсон знает, что Зак находится в этот момент там, внизу. По словам Кларисы, он страшно не хочет, чтобы кто-то знал о том, что он поколачивает ее. Тогда какого черта он не ремонтирует эту дурацкую вентиляцию? Вся прислуга вышкалена и ко всему привыкла, их нечего стесняться, но тут ведь он нанял нового человека. «Вы считаете, что он хотел, чтобы Зак это все услышал?» «Идем дальше, Пибоди. У меня это сложилось в голове еще вчера». «Вчера?» — Пибоди открыла рот в изумлении. «Но, Даллас, в предварительном докладе не было ничего сказано...» Она осеклась и вздрогнула, заметив холодный пристальный взгляд Евы. «Сержант Пибоди, вы что, читали мой предварительный доклад?» «Прикажите заковать меня в кандалы и высечь. Это же мой брат. Отложим порку до завтра. Я не стала ничего вписывать в предварительный доклад, поскольку главной задачей тогда было изложить показания Зака и изложить предельно ясно. Но все говорило о том, что эта история была подстроена заранее и чертовски хорошо проведена». В зале для совещаний Пибоди уселась в ближайшее к двери кресло и мрачно заявила. «Я не вижу смысла во всем этом. Ты не можешь видеть дальше Зака. Идем по порядку. Они вызывают к себе Зака из далекого западного штата. Меня не интересует, насколько он хорош как мастер. Они здесь могли найти кого-нибудь для такой работы. Но они притащили сюда именно его, холостого парня, квакера. Брэнсон, казалось бы, страшный ревнивец, следит за каждым шагом своей жены, но почему-то позволяет ей привести в дом молодого привлекательного мужчину. Он разыгрывает этот спектакль, а сам тем временем составляет планы самого большого террора в истории страны. «Все равно я не вижу в этом никакого смысла», — упрямо повторила Пибоди. «Если это рассматривать все по отдельности, но если соединить разрозненные точки с одной линией, то смысл ясен. Ему был нужен козел отпущения». «Но Даллас, бога ради, ведь Зак убил его». «Не думаю. Почему не найдено тело? Как смогла затравленная, перепуганная женщина избавиться от него менее чем за 5 минут? Но кто же тогда умер?» «Надеюсь, скоро мы все выясним. Но я полагаю, что никто не умер. Игрушки и инструменты. Я видела некоторые образцы дроидов, которые изготовила Toys and Tools. С виду даже на близком расстоянии их можно принять за настоящих людей». Ева замолчала, увидев, что в зал в сопровождении доктора Миры вошел Зак. «Доктор? Зак сейчас является моим пациентом и находится в довольно подавленном состоянии. Если вы считаете необходимым допросить его, я хотела бы побыть здесь. Я буду только рада. Присаживайтесь». Ева подвинула Мире кресло. «Зак, вам нужен адвокат?» Он лишь покачал головой, и Ева взглянула на него с тревогой. Она прекрасно знала, насколько паршиво может себя чувствовать человек после тестирования. Но допросить его было необходимо. И Ева, включив диктофон, села напротив Зака. «У меня есть несколько вопросов. Сколько раз вы встречались с Брэнсоном?» «Всего один раз, вчера. Но до этого я говорил с ним по телефону». «Значит, до вчерашнего вечера вы его не видели». Однако Брэнсон сразу узнал Зака, хотя якобы был пьян и едва стоял на ногах. «Шлюха и мастер», — сказал он, моментально определив, кто перед ним. «Следовательно, ваше общение шло в основном через Клариссу. Сколько времени вы провели вместе?» «Немного. Мы познакомились с ней в Аризоне, когда она приезжала туда. Пару раз обедали вместе», — ответил Зак и быстро вскинул глаза. «Это было совершенно безобидно». «О чем вы говорили?» «О разном. О том, о сём. Она расспрашивала вас о вашей жизни?» «Кажется, да. Она была спокойной и веселой, совсем не такой, как здесь. Ей нравилось слушать рассказы о моей работе. Она заинтересовалась квакерством, даже назвала эту религию мягкой и доброй». «Зак, она домогалась вас?» «Нет», — воскликнул Зак, распрямив плечи. «Ничего подобного. Она была замужем, и я знал об этом. Просто она чувствовала себя одинокой. Это было понятно с самого начала. Но мы ничего не предпринимали. Я не знал тогда, как он с ней обращается, только видел, что она несчастлива». Он сказал это с такой болью в голосе, что у Евы заныло сердце от сострадания. «Итак, вчера вечером был первый случай, когда вы видели Брэнсона воочию, лично. До этого он не спускался к вам в мастерскую?» не приглашал вас наверх, чтобы обсудить предстоящие работы?» «Нет, он не спускался и не приглашал меня к себе».